Глава 17. Пока я добралась до начала палаточного городка, меня три раза пытались развернуть, четыре раза сопроводить и один раз даже намекнули, что в разгар заселения хорошо бы сидеть в своих палатках. Так я познакомилась с магом земли, полукровкой-водником и еще двумя демонами. И каждое следующее знакомство было все менее привлекательным. Мне настоятельно советовали развернуться и подождать с прогулками во время расселения. А где маги, которые давно живут? На полигоне, нехотя пояснил мне побратим по магии. Тренируются. А потом сам с намеком спросил, внимательно глядя на меня. А разве вам не хочется остаться в палатке? Что ж там такое магическое вплели, что я не должна была выходить? Или весь расчет на мою двойную личную жизнь? Я натянула самую дружелюбную улыбку, на которую была способна, и поделилась, шепнув по секрету, прикрывая рот ладонью. Мои ребятки немного переставляют мебель, чтобы нам было комфортнее. Переставляют? Разом побледнел водник-полукровка. «Ага, значит, точно нужно переставить. Что-то там есть». «Конечно, а я вот тут потопчусь немного и приду. Они без моей помощи справятся». Водник смотрел на меня непонимающим взглядом. Ну, никак у него в голове, судя по всему, не укладывалось, что такая старуха, как я, делаю здесь. Но потом я поняла, что и до него докатились слухи, потому что парень внезапно спросил. «А правда, что вы от поцелуя становитесь красоткой?» «От поцелуя?» — удивленно захлопала глазами я, а потом коварно улыбнулась, вытянув морщинистые тонкие губы. «А ты проверь!» «Ха! Водник, словно маг воздуха, тут же растворился в воздухе, будто его здесь и не было. Какой отличный способ избавления от ненужной компании!» Эх, зря на него другие смотрящие понадеялись, когда оставляли со мной, как брата по магии. Не дорос еще он до моих отчаянных мер. Зато цель достигнута. Я одна. А вот и одиночные палаточки. Я буду очень наглой, если загляну вот в эту крайнюю. Простите, я постучала по деревянному настилу, на котором стоял временный домик. Тишина. Тогда я тихонечко подняла полок и заглянула внутрь. То, что мне открылось, даже бесчувственную меня заставило замереть от ужаса. Одиночная палатка, в которую с трудом поместился бы любой адепт мам, кроме меня, скрывал троих полукровок. Я даже сначала не разобрала, какая магия стихий течет в их крови. Все внимание отвлек на себя их высушенный вид. Такое я видела только в книгах. Так выглядят маги, которые раз за разом исчерпывают свой ресурс и не восстанавливаются полностью. Это прямая дорога к смерти. А тут даже стакана воды некому подать. А без воды восстановление будет безумно болезненным, что я и видела собственными глазами. Полукровок корежило, и только я сунула голову в палатку под полог тишины, как уши заполнили страдальческие стоны. «Морской бог!» – прошептала я, присматриваясь к лицам магов. Это были трое молоденьких земляных магов. Кора на коже у одного, мех у другого и полуоборот в зверя у третьего. Дали однозначно это понять, стоило только приблизиться. Лежали они прямо на деревянной подстилке в куче грязных, кровавых тряпок. Ни о каком матрасе, тем более водном, речи и не шло. Я закрыла глаза, обратилась к воде в почве, и та с готовностью мне откликнулась. Я вытянула тоненьким жгутиком живительную жидкость, разделила на три тоненькие струйки и направила к лицам парней. Как только их губы почувствовали влагу, они с жадностью открыли рты, как изголодавшиеся рыбешки, что хватают кусочки съестного на поверхности воды. Было тяжело уследить сразу за всеми тремя так, чтобы никто не захлебнулся, и это потребовало от меня максимальной сосредоточенности, поэтому я не сразу услышала шум снаружи. И только когда меня схватили за руку и выдернули из палатки, Я поняла, насколько была беспечна. «Что за диверсант?» Огромный демон встряхнул меня так, что зубы клацнули друг от друга. «Я же ясно сказал, дезертирам не помогать!» А потом так подозрительно окинул меня темным тяжелым взглядом и спросил. «Ты еще кто?» «Новенькая!» Я выдернула руку из цепкой лапищи демона и уперла руки в бока, зная, что лучшее оружие — это нападение. А у меня еще протекция Изры при себе, так что нельзя давать себя в обиду, а то живьем закопают. «К нам такие пожилые новенькие не приходят, разве что...» Демон задумчиво нахмурился, будто силился вспомнить. «Ты из трио Изры?» «Ага. Слава о нас гремит уже по всему лагерю. Вот теперь я точно уверена, что с нас просто так не слезут». И тут же, подтверждая мои слова, демон разом посветлел лицом, натянул жалкое подобие располагающей улыбки и показал на палатку. «Это предатели. Как видите, даже такие отбросы, что подвели нас, мы не сажаем за решетку». Как удобно, что полукровки не могут и слова в защиту сказать. Конечно, я сделала вид, что поверила и, понимающе кивнула. «Так вот оно что! Вы такие сердечные!» Демон покосился на меня с вопросом, издеваюсь ли я или говорю всерьез. А я, не моргая, посмотрела в темные глаза, добавив: «Вы очень душевные!» И, не дожидаясь ответа, развернулась на пятках и пошла в сторону нашей королевской палатки, планируя про себя, что обязательно еще вернусь ночью. И это я только в одну палатку заглянула. Сколько же сюрпризов ждет меня в других? Между лопаток так и чесалась от подозрительного взгляда. Вот прицепился Демонюка, еще и следит. Но скоро мне стало не до рогатого следопыта. Я заметила, как Арчи и Крит торопливо выносят все из палатки, а когда подошла ближе, то увидела, как с их лиц капают огромные капли пота. «Что такое?» Я обратилась к Норду, что выволакивал тумбу. Эмпат поднял взгляд, и я тут же поразилась, какое же желание в нем сквозит. Плотоядное, низменное. Казалось, что даже масляная пленка на глазах появилась. «Уйди!» Процедил он с трудом. Надрывался Крит совсем не от веса. Казалось, что он набросится на меня прямо здесь. «Прочь!» — крикнул выходящий из палатки Арчи и со свойственной ему прямолинейностью сказал. «Пока мы не найдем источник похотливой магии, даже не показывайся». По вискам парней текли просто реки воды. Лица раскраснелись от возбуждения, но самое интересное, что эти двое обходили друг друга по дуге, старательно отворачиваясь. «Это я вовремя ушла», — поняла я. «Что же это такое произошло у них внутри, что они шарахаются друг от друга и торопливо выносят все, как муравьи? Похотливая магия? Изри рога на мозг давят? Страшно подумать, что случилось бы, если бы я осталась в палатке хотя бы на минуту в компании ребят. Ведьма бы точно опять грохнулась в обморок, а я бы отдувалась». «Лея!» — закричали Арчи и Крит хором, одним тоном прогоняя меня, словно поганой метлой. «Бегу, бегу!» — пообещала я, напутствовав. «Вы только это, держитесь здесь!» О, у этой парочки уже даже скрипеть зубами синхронно получается. Страстный день у нашего трио не удался, но об этом никто не был в курсе. Вокруг тишина. Все заняты распределением новеньких где-то в самом начале лагеря, а в нашем аппендиксе мы должны были предаваться пороку и разврату. Зря повстанцы были так уверены в своей магии и нашей слабой выдержке. Ой, зря. Мои ребята — кремни. А кто не такой, тот быстро сделал ноги. И не надо на меня пальцем показывать. Я на разведку пошла, вот. Подойти поближе к центру распределения мне не удалось. Было слишком легко попасться на глаза, особенно в виде старушки Дишии. Эх, морщинистые руки, как же вы мне дороги. «Может, еще отдохнешь?» — шепнула я в кулон. «К мальчикам не вернемся?» — расстроенно спросила морская ведьма. Кажется, даже носом шмыгнула. Пока нет. Сама слышала, наверное. Я хотела, чтобы ко мне на короткое время вернулись все мои чувства, потому что считала, что интуиция в таких вылазках работает ничуть не хуже холодного рассудка, а иногда и лучше. Хм, задумалась ведьма, а потом оживилась и довольно воскликнула, словно ее осенила идея. Ладно, нужно набраться сил к ночи. Чую, будет нечто невообразимое. Дишия! Хотела приструнить я эту жадюгу до эмоций, но тут кулон потеплел, и ко мне снова вернулся мой истинный образ. Я уже жутко скучаю по своему телу. Хорошо хоть старушечье только внешне такое. Я бы не выдержала, если бы еще суставы ломила. «Вот это да!» — услышала я восхищенный женский голос сбоку. «Я слышала об этом, но никогда не видела». Я повернулась на звук и удивленно распахнула глаза. Лиса стояла между палатками и смотрела на меня с восхищением. В руках у нее был скомканный лист бумаги, который она торопливо спрятала за спину и смущенно улыбнулась. Все демоны казались мне страшными монстрами, но не эта девушка. Она даже умудрялась выглядеть милой. «Ты такая смелая!» — неожиданно восхитилась она. «Я?» — даже пальцем в себя ткнула. «Ты о чем? О твоих двух любимых? Я восхищаюсь твоей отвагой!» Лиса поникла, потерла рог и с горечью поделилась. «Мне бы хоть половину твоей смелости!» Я присмотрелась к заплаканному лицу девушки и спросила. «Ты про Дёрга?» «А ты откуда знаешь?» — шарахнулась девушка от меня. «Тихо! Ты чего так пугаешься? Это же очевидно! Вы так смотрите друг на друга, что сложно не понять! Какой толк от наших взглядов, если отец против?» «Он против именно Дёрга или вообще женихов?» «Папа считает, что мой муж должен быть только из рода магов огня». «О, понятливо протянула я. И насколько все плохо?» «Очень плохо. Сегодня я...» Лиса достала письмо из-за спины и еще раз скомкала в руках. «Я должна расстаться с ним. Это условие отца». «Иначе...» Я подтолкнула к откровению девушку, и та, непонимающе, моргнула. «Ну, иначе что будет? Ведь точно угрожал. Как же мне был знаком такой тип людей? Терпеть таких не могу. Сказал, что отправит меня из лагеря домой в Безднарий», — глухо призналась демоница. «Твой отец здесь?» «Да, и он не последний человек, так что выпишет мне обратный билет в один миг». Лиса внезапно подняла резко голову и попросила. «У меня к тебе просьба. Ты не могла бы пойти на ужин к моему отцу в компании своих мужчин, чтобы показать широту взглядов молодежи? Боюсь, после этого твой папенька не только тебя подальше отправит, но еще под замок посадит, да и Дёрга для надежности». Я покачала головой. Лиса обессиленно опустилась на настил около палатки, а я покосилась на временный домик рядом. «Они пустые?» «Эти заселяются поздно вечером». Девушка была где-то далеко в мыслях, судя по тону. Я же опустилась рядом, и несколько долгих минут мы провели в тишине. «Лиса, а отец любит тебя?» Внезапно одна идея пришла мне в голову. «Очень любит. Я его единственная дочь. Он говорит, что никто меня не достоин». Демоница грустно улыбнулась. «Как знакомо. Мой папа тоже так считает, только уже давно понял, что меня, как воду, не удержать в закрытой ладони. Уж сколько знатных женихов хитростью подсылал, то устраивал им героические поступки, правда, в итоге спасала я претендентов, а не они меня. Эх, времена! Девчонка, отважнее пацана!» — орал папенька в гневе. Вот только с принцем из Северного моря у нас как-то не получилось разойтись. И внешне ничего, и хвост огромный. Вот только не ёкает у меня ничего. А у лисы, ой, как ёкает надёрга. «А что такое? Почему ты спросила?» — поинтересовалась демоница. Я огляделась по сторонам, наклонилась к девушке и тихо шепнула. «Не знаю, сохранился ли у вас обычай первой ночи?» «Да». Лиса сначала нахмурилась, а потом ахнула. «Неужели ты предлагаешь?» Она даже выговорить это не смогла, до того засмущалась. Ну а что делать? Тут нужны экстренные меры. Если Дёрг объявит о праве первой ночи стихийницы, то твой отец не сможет ничего сделать. Это же древний обычай. Главное, уверена ли ты в своем крылатом? Бездна! Но как? Мы же даже не живем вместе. Все эти палатки заселят. Ох! Лиса засмущалась, но в то же время по метаниям я видела, что она очень близка к тому, чтобы пойти на крайний шаг. Да тут же столько места, столько палаток! Нельзя! Они... Лиса закусила язык, а я про себя тут же воскликнула. Ага, так-так-так. Что ж такое в палатках, что нельзя, а? А нам, значит, с моими голубчиками можно? Демоница верно поняла мой взгляд и скороговоркой пояснила. Нет, ты не подумай ничего такого. Просто в этих палатках строжайший запрет на отношения. Только в вашем лагере для элиты другие правила. Ты ж понимаешь, что меня интересует? В открытую спросила я. Почему для нас другие правила? Потому что вы слишком ценны, чтобы ставить жесткие условия. Изра сказал, что ты потомок королевского рода, а твои любимые из самых уважаемых семей магов суши. Потому вам можно почти все, лишь бы вы были на нашей стороне. В принципе, ничего нового она не сказала, но вот то, что Изра запомнил про королевский род, да еще и тут хвостну, какую добычу урвал, напрягала. Я не сильно надеялась на осведомленность такой болтушки, как Лиса, но хотя бы стало чуть яснее. Зато я могла дать ей решение ее проблемы, точнее, место решения столь животрепещущего вопроса. «Лиса, я могу одолжить тебе палатку», — заявила я. Демоница сначала даже не поверила ушам, а потом стиснула меня в таких крепких объятиях, что я чуть не задохнулась. «Правда?» «Да, там как раз магические флюиды, Дёрг просто не отвертится». Лиса смущенно куснула губу. «Да ему никакие флюиды не нужны». Я подняла глаза на голубое небо и мстительно подумала, что планы на совместную ночь Диши, Крида и Арчи разрушены с моей легкой руки. Осталось теперь только как-то сказать парням. «Пошли!» Лиса вскочила на ноги так внезапно, что я дернулась. «Куда? Как куда? Я за Дёргом, а ты своих парней предупредить. Так ночью же! Ночью меня папа ждать будет с отчетом о разорванных отношениях, так что я должна прийти домой уже с Дёргом». «А Дёрг?» Я постаралась спросить как можно тактичнее. «Не сделает Дёрг?» «Нет, ты что, наоборот, я уверена, что если бы я сегодня сказала ему, что мы расстаемся, он заявился бы к отцу, вот тогда б его точно выслали». «Вот оно как!» Я задумалась о том, куда же нам деться среди бела дня, чтобы не сломать планы Лисы раньше времени. «Но тогда где все это время быть нам? Может, знаешь, где тут река есть? Я прекрасно помню, как нам сказали, что здесь только подводные реки, но это могла быть и ложь. Конечно, я могла обратиться к магии и поискать, но такой мощный поисковой запрос наверняка привлек бы ненужное внимание местных собратьев по магии, а их мне тревожить совсем не хотелось. Тем более магический дар королевской семьи отличается от других. Вон Изра тут же прознал. Если пойдете на восток, то обнаружите тонкий ручеек. Поднимитесь вверх по его течению и найдете реку Сибию. Только я тебе ничего не говорила. Нам почему-то запрещают об этом говорить. Сибия – та самая, что впадает в Западное море? Отлично. Теперь совершенно ясно, почему от нас хотели скрыть такую подробность. При желании я всегда смогу сделать отсюда ноги. Вот только два прицепа в виде магов суши, Арчи и Крида, не смогут. Все, я побежала, обрадуй Дёрга. Секунда, и Лиса и след простыл. Вот это решительность. Стеснительность стеснительностью, а любовь под угрозой. Эх, жалко, не успею сейчас проведать тех трех бедолаг-полукровок. Я рассчитывала пробраться к ним ночью, но теперь, похоже, ночевать придется втроем и в палатке. Ой, хоть бы парни нашли этот источник магических флюидов, но я еще издали поняла, все плохо. Очень, очень плохо. Арчи с Кридом сидели прямо на земле по разные стороны палатки, привалившись к ней спинами. Изнуренные, изможденные, будто боролись с океанскими волнами 3 дня и 3 ночи. Но как им сказать после этого, что я сейчас палаточку временно презентую влюбленной парочке? Арчи, как заметил меня, так пятерню в землю упер, взрыхлил ни в чем не повинную почву и как-то нехорошо блеснул глазами, особенно тем, что под маской, это я вам точно говорю. Крит несколько раз моргнул, будто не поверил своим глазам, а потом мгновенно вскочил на ноги и закричал: «Я тебя чувствую!» Упс, забыла, я ж в своем настоящем обличии. Ну, почти настоящем, без хвоста только. «Мысли хоть не читаешь?» — настороженно уточнила я, отступая. «Ну, мало ли, вдруг что изменилось, да еще под воздействием флюидов любви?» «Нет, только пошляцкие мысли Арчи лезут, куда не просят!» Огрызнулся Норт в сторону брюнета, и тот сразу подскочил и пошел с наездом на импата. Но стоило им приблизиться, как тут же оба застыли, резко втянув ртом в воздух, и отпрыгнули друг от друга. «Вижу, дело не спорится», — сочувственно обратилась я к ребятам, а сама подальше отошла, по добру, по здорову. «Не хотите прогуляться? То, что я сейчас сюда залетных пташек запущу, потом скажу». «Пошли», — встряхнул головой Арчи, будто сбрасывая наваждение. «Отличная идея!» — порочно улыбнулся Крит, и у меня перехватило дыхание. «Блондин умеет и так смотреть! Боже, держите меня, 7 русалок!» И это только потом я осознала всю сложность ситуации. Идти в лес с 2 парнями, разгоряченными воздействием флюидов любви — это плохая затея. Ручеек мы нашли быстро, а вот для того, чтобы дойти до реки, им понадобилось много времени. Все это время я молила ведьму закончить перерыв и выйти на связь, потому что больше не могла терпеть взглядов Крида. А Арчи нервничал. Ох, как он извелся, видя, что Норт жадно им патит. При этом то и дело старается коснуться, поддержать, помочь перешагнуть. А потому в один момент нервы брюнета попросту сдали, и он сгробастал меня на руки перед очередным поваленным деревом и живо его перепрыгнул. Шаловливо мне подмигнул, а потом замер, глядя на мои губы. Темные глаза Рейва заволокло чистой похотью. Он даже губы облизнул и потянулся ко мне. Кулон запылал, в ушах раздалось. «Ой, чуть все не проспала!» И на месте моих губ появились морщинистые ниточки рта старушки Диши. «Твою ж мать!» Похоть растворилась так же быстро, как и крепкая хватка, и я полетела вниз, потому что Арчи так был шокирован видом вытянутых губешек ведьмы, что попросту бросил меня на землю. «Ай, я тебе это припомню, Рейв!» Крит не дал моей голове встретиться с мхом, зло посмотрел на брюнета и ругнулся. «Ты что делаешь? Прости, Лея!» Тут же метнулся ко мне обратно Арчи, но я сердито отпихнула его руки, мстительно положилась на помощь импата и даже повести себя в приобнимку позволила тому. Вот только когда почувствовала, как рука блондина вдруг зажила собственной жизнью и стала изучать рельеф моего тела под зубной скрежет Рейва, пресекла все на корню. «Так, хватит!» — решила я, резво шагнула вперед и нога поехала на морской траве. «Ю-ху!» Полетела я снова головой вниз, да еще и с ветерком. Арчи и Крит одновременно рванули меня спасать, вот только героям сей подвиг не удался. Их эпичное столкновение лбами на фоне крон деревьев было последним, что я увидела перед ударом о землю. А когда в глазах прояснилось, то рядом уже журчала река, а мое лицо обильно поливали водой. «Лея, очнулась! Ну, ты как?» Беспокоились парни наперебой. «Черт, и даже рубашку намочили!» Правда, грудь у Диши была на уровне пупка, так что не страшно. «Нормально!» Я оценила свое состояние, присаживаясь и оглядываясь по сторонам. «Вы нашли Сибию?» Я опустила руку в воду и прощупала магией дно. А она тут глубокая. Это было странно для лесной реки. Так где же мы находимся все-таки? Пустить поисковик или не стоит? Ах, была не была. Ты что делаешь? Арчи рывком вытащил мою руку из воды, и магия змеей зашипела на кончиках пальцев. Хочу узнать, далеко ли мы от Западного моря. Не рискуй. Брюнет смотрел на меня так, словно хотел убедить одним только взглядом. Ты же узнала, что это Сибия. Этого уже достаточно. Это наш шанс, поддержал меня Крит. Из лагеря было бы опасно искать открытый источник воды, но напрямую никто не заметит. Я не хочу рисковать Леей. Рейф уже тиранил взглядом не меня, а блондина. Тот тоже не уступал, даже меня к себе подвинул для весомости. Я ментально страхую. Не думал же ты, что я дурак. Тут все чисто. Это небезопасно в лагере. Лея. Арчи постарался добавить просящую нотку в голос, но у него это не получилось. Эх, Рейф, тебе еще стараться и стараться, учиться и учиться. Я опустила руку в воду, закрыла глаза и послала поисковик. Ах, как же было здорово в воде, как хотелось погрузиться с головой, вернуть свой хвост и плавать, плавать, плавать. Я опиралась спиной на грудную клетку Крида, мои ноги были закинуты на Арчи. Утянуть бы эту парочку с собой на глубину. Наверное, у меня было слишком балдежно-мечтательное выражение лица, потому что, когда я открыла глаза, парни на меня странно смотрели. Вроде и хочется, и колется. Спасибо, Диши, за образ. Бульк, буль-буль, бульк! Забурлила вода посредине реки, и я быстро убрала руку из воды. Поздно. Король Западного моря медленно поднимался из реки, метая громы и молнии взглядом.